разделение системы судопроизводства. Таким образом, система права в средние века была сложной и разделенной на разные виды. В ней отсутствовало разделение между судопроизводством и исполнительной властью, и сосуществовали противоположные подходы к процессу законодательства и судопроизводству. Германский полудемократический подход видел в собрании всех свободных людей тот орган, которому принадлежит право выносить судебные решения. Монархический подход, с другой стороны, утверждал право на суд и законодательный акт как на исключительную привилегию правителя. Политические, религиозные и экономические интересы вызвали новое дробление правовой системы, и так появились независимые суды, основанные на данной монархам привилегии или вследствие самостоятельного акта передачи судебных полномочий в руки местного сеньора. Города основали автономные суды, где судили по своему особому закону. Церковь, неограниченная юрисдикция которой включала различные сферы, от ссор между супругами и до вопросов веры и морали, последовательно пыталась отстаивать свою судебную автономию как часть своего стремления к независимой универсальной власти. Такое положение повлекло за собой сложные юридические проблемы. К примеру, должен ли служитель церкви, замешанный в уголовном преступлении против мирянина, быть судим церковным или королевским судом? По этому принципиальному вопросу во второй половине XII века произошел знаменитый раздор между королем Англии Генрихом II и Томасом Бекетом, архиепископом кентерберийским. Томас Бекет, годы жизни 1118-1170, был назначен архиепископом кентерберийским, архиепископ, стоящий во главе южной провинции Англии и являющийся примасом, главой всей английской церкви в 1162 году. Он состоял в остром конфликте с королем Генрихом II по вопросу о наложении налогов на служителей церкви и суда над ними. Был убит посланцами короля. В 1173 году был объявлен святым, и его могила стала одним из важнейших в католическом мире мест паломничества. Следующий рассказ поможет получить наглядное представление о сложности судебной системы в Средние века. Речь в нем пойдет о человеке по имени Вильям из Саквиля, имевшем довольно большое, но не слишком значительное владение – феод в Восточной Англии, в Эссексе, а также, по-видимому, в графстве Блуа во Франции. Примерно в 1120 году он обручился с девицей по имени Альберада или Обри. Вильям не завершил процесс бракосочетания и не жил с Обри. Через некоторое время он женился на Эделисии или Элис, дочери местного аристократа. Обри протестовала против этого, но в свадебной суматохе никто к ней не прислушался. Вильям и Элис поженились, и у них родились дети. После смерти короля Генриха I, годы правления 1100-1135, Вильям просил у местного архидиакона позаботиться о его разводе, то есть освободить его от брака с Элис путем признания его брака недействительным. Развода в современном понимании тогда не существовало. Он утверждал, что уже до этой свадьбы состоял в законном браке с Обри, поэтому его брак с Элис нельзя считать действительным. Это дело было передано на рассмотрение епископа Винчестерского Генриха из Блуа, который исполнял в то время обязанности папского легата в лондонском диоцезе. Генрих посоветовался с папой. После подробного рассмотрения отношений между Вильямом и Обри, епископ решил, что первый брак должен быть признан законным. Вильям и Элис разошлись и до конца жизни жили раздельно. В 1158 году Вильям умер, и встал вопрос о наследстве. Является ли Мейбл, его дочь от брака с Элис, его законной дочерью и в этом качестве законной наследницей? Если же она незаконная дочь, то наследовать она не может. Другим претендентом на наследство был Ричард из Асты, племянник Вильяма, ведь у Обри и у него детей не было, законность родственной связи которого с покойным была несомненной. Ричард обратился в королевский суд, чтобы там его признали законным наследником. В то же время граф Блуа, чьим вассалом был Вильям, посоветовавшись с видными церковными авторитетами, объявил Мейбл законной дочерью Вильяма и, следовательно, его законной наследницей. Десятки заседаний в королевском суде и в церковном суде под председательством архиепископа Кентерберийского не привели к разрешению этого спора. И в конце концов Ричард обратился непосредственно к римскому папе. Папа передал дело своим представителям в Англии, и летом 1163 года, спустя 5 лет после начала судебного процесса и после еще одной апелляции Мейбл, они вынесли решение, что Ричард является законным наследником. Сколько судебных учреждений участвовали в этом разбирательстве? Что можно понять из этой истории о судопроизводстве в средневековом обществе?